Глава вторая. А Анна стала молиться. «Господь дал радость моему сердцу, Господь высоко поднял чело мое, я смеюсь над моими врагами, радуюсь, что ты спас меня. Никто не свят, как Господь, нет иного, кроме тебя. Наш Бог — скала, нет подобного ему. Прекратите надменные речи, гордых слов не говорите». Господь — Бог, знающий все, и дела людей на весах у Него. Дрогнул лук в руках героев, а упавшие без сил воспряли. Сытые работают за кусок хлеба, а голодным не нужно батрачить. Бесплодная родила семерых, а многодетная вянет одна. Господь убивает и оживляет, бросает в шеол и поднимает. Господь разоряет и обогащает, унижает и возвышает. Бедняку дает встать из пыли, из кучи отбросов нищему. С благородными их сажает, зовет на почетное место. Во власти Господа опоры земли, на которых Он мир утвердил. Хранит Он пути верных Ему, а злодеи сгинут во тьме, ведь не силой своей одолевает человек». Противники Господа дрогнут, с небес прогремит Он над ними. Господь — судья всей земли, от края и до края. Он дает силу царю своему, возвеличивает помазанника своего. Элкана отправился к себе домой в Раму, а мальчик остался у священника Илия служить Господу. Сыновья Илия были негодяями, они не знали Господа. Вот как эти священники вели себя с народом. Когда кто-нибудь совершал жертвоприношение, приходил служка с трезубой вилкой в руке и, пока мясо готовилось, запускал вилку в котел, чан, горшок или кастрюлю. Все, что можно было достать вилкой, священник забирал себе. Так они поступали со всеми израильтянами, приходившими к ним в Силом. Даже до того, как сжигали жир, являлся служка и говорил человеку, приносящему жертву: «Дай мясо, чтобы пожарить для священника. Вареного он не возьмет, только сырое». А если тот возражал: «Пусть сперва сожгут жир, тогда и возьмешь себе все, что захочешь», то служка отвечал: «Отдавай сейчас же, а не то сам заберу». Велик был грех молодых священников в глазах Господа. Они относились к жертвоприношениям Господу без благоговения. Самуил прислуживал в храме Господа и был опоясан льняным эфодом. Каждый год мать шила ему маленький плащ и приносила его, приходя с мужем для ежегодного жертвоприношения. Илий всякий раз благословлял Элкану и его жену. «Пусть Господь даст тебе потомство от этой женщины взамен того, кто отдан Господу». И они возвращались домой. Господь вспомнил об Анне. Она забеременела и родила еще трех сыновей и двух дочерей. А Самуил рос, прислуживая в храме Господа. Илий совсем состарился. Ему рассказывали о том, как поступают его сыновья с израильтянами, и о том, что они спят с женщинами, которые служили у входа в шатер встречи. Он говорил сыновьям: «Зачем вы творите такое? От всех я только и слышу о ваших бесчинствах. Хватит, дети мои, дурные слухи идут о вас среди народа Господнего. Если один человек согрешит против другого, Бог может заступиться за него». А если против Господа согрешит, кто вступится за него? Но они не прислушались к словам отца, ведь Бог уже решил погубить их. А Самуил понемногу взрослел и был все более приятен и Господу, и людям. Пришел человек Божий к Илию и сказал: «Так говорит Господь: Я явил себя предкам рода твоего, когда они были рабами дома фараонова в Египте. Из всех племен Израиля я избрал их, чтобы они стали моими священниками, чтобы поднимались на мой жертвенник, чтобы воскуряли благовоние и возносили эфод передо мной. Я поставил твоих предков распоряжаться всеми приношениями израильтян. Так почему же вы попираете жертвы и дары, которые я повелел приносить мне в святилище? Почему своих сыновей ты поставил выше меня? Вы жиреете, поедая лучшие куски мяса жертв, которые приносит мне мой народ Израиль. Так говорит Господь, Бог Израиля. Я обещал, что твоя семья и твой род будут вечно жить пред лицом моим. Но отныне не бывать тому, говорит Господь. Я возвеличу тех, кто чтит меня, и умолю тех, кто презирает меня. Близок день, когда я отсеку десницу твою, силу семьи твоей. Никто из твоих детей не доживет до старости. Ты будешь с завистью смотреть на благоденствие Израиля, ведь в твоей семье никто уже не доживет до старости. Я не отлучу твоих потомков от жертвенника моего. Они останутся там для того, чтобы глаза твои слепли от печали и душа болела. Все твои потомки умрут в расцвете сил. И вот тебе верный знак. Твои сыновья, Хофни и Пинехас, оба умрут в один день. Я же найду себе священника надежного, который будет поступать по воле моей. Я сделаю его основателем рода, дома, что будет стоять надежно. Его потомки будут всегда служить моему помазаннику. И всякий, кто уцелеет из рода твоего, придет кланяться им, прося хоть немного денег и краюху хлеба, и скажет: «Назначь меня на любую священническую должность, чтобы я мог добыть себе кусок хлеба».